тот день впервые Мудзан признал всю серьезность ситуации. Он всегда смотрел на людей свысока, и лишь один вызвал у него страх, который он не мог признать. Нет, он даже смеялся и презирал его, когда тот умер. Ведь каким бы ни был человек, однажды он умрет, а демон будет жить. Вот в чем истинная сила. Появление кого-то похожего с таким же огромным потенциалом заставило этого древнего демона вновь испытать то мерзкое чувство страха. Он не мог жить в одном мире с тем, у кого были хоть малейшие шансы в очередной раз довести его до того состояния. Тогда он как никогда ощутил близящуюся смерть, даже сильнее, чем во время болезни, будучи смертным. «Я должен его убить. Это первоочередная задача. Если дать ему больше времени, демоны, он становится сильнее, убивая их. Как это возможно?» В мире существовало не так много вещей, которые не мог понять Мудзан, и это стало одной из главных. Как можно становиться сильнее, убивая демонов? Получается, он сам же и делал его сильнее? Связано ли это с воскрешением этого ребенка? Но, если сейчас заставить всех демонов затаиться, не будет ли это означать, что он боится его? «Нет, я сам тебя убью. Кто бы ты ни был, я лично прикончу тебя. Сколько бы ты ни убил этого мусора, тебе ни за что не победить меня». Даже он не смог. С чего бы Мудзану бояться ребенка? Его приводило в ярость само понятие страха. Поэтому он всеми фибрами возжелал лично прийти и совсем покончить. Так повернулась судьба. Действия таки окончательно изменили историю. Если бы Низука сумела победить солнце, то Мудзан, быть может, в очередной раз не обратил бы на него внимания. Но постоянные провалы, смерти подчиненных и победы охотников становились уже слишком очевидными. Он не собирался этого терпеть. Теперь его первоочередной целью стало истребление корпуса истребителей демонов, а главное, Такиа. Уже после удастся выполнить остальные планы без лишних помех. С этим решением Мудзан отправился в крепость бесконечности, на встречу с оставшимися высшими лунами и назначение еще одного на пост четвертый. Настало время найти охотников и покончить с ними раз и навсегда. В это же время Такиа наконец вернулся домой, заперся у себя в кабинете и занялся главным – прокачкой. Чутье уже било тревогу, так что он не мог расслабляться. Требовалось больше силы. После этого он собирался отправиться к Тамайо, а затем на серьезную охоту, дабы повысить свои шансы в грядущем столкновении с главным врагом. Статус, имя, Такиа Камада, сила, 200 продвинутая форма, выносливость, 200 продвинутая форма, скорость, 200 продвинутая форма, реакция, 200 продвинутая форма, живучесть, 200 продвинутая форма, обоняние, 300 пиковая форма, слух, 100 начальная форма, зрение, 100 начальная форма, чувство осязания, 100 начальная форма, экстрасенсорное восприятие, 100 начальная форма, полная концентрация дыхания, 200 постоянная полная концентрация, фехтование, 250 опытный, дыхание солнца, 300 средний этап, дыхание грома, 100 начальный этап, метка истребителя демонов, основа, предвидение, аномальное строение костей и суставов, аномальное мышечное строение, область превосходства, нераспределенные очки, 6 очков таланта, 3 очка крови, 1400 очков мастерства. После убийства двух высших лун мои приобретения были значительные. Если еще и учесть, что я ранее смог разблокировать дальнейшую прокачку физических характеристик, то все было идеально. Я уже знал, на что потратиться. В первую очередь, идеальная концентрация, 3 очка таланта и 1 крови, а затем, максимальная живучесть, 3 очка таланта. Этим я и занялся, вложив сначала очки талантов, а следом потратив очки мастерства. Настал момент достигать вершин во всех талантах, только так я смогу повысить свои шансы в бою с самым сильным демоном, который явно теперь заинтересован в моей смерти, учитывая, что я перебил половину высших лун в одиночку. Думаю, ему даже весь корпус не так интересен, как моя голова. Хех, да я буквально показывал, что иду за его головой. Интересно посмотреть на его реакцию. Пока я думал об этом, эффект от прокачки дал о себе знать. Учитывая, как сильно было мое тело на данный момент, то неудивительно, что я продержался до момента, когда у меня начала лопаться кожа, а затем сковала ужасная боль повсюду. Это было, наверное, в 100 раз больнее и неприятнее, чем во время прокачки живучести в прошлый раз. Я буквально начал выкашливать свои органы. Дыхание смерти было настолько близко, что даже моя метка истребителя демонов разрослась сильнее обычного, дабы поддерживать мое состояние. Тогда-то я и понял, что все дело в особых обстоятельствах. Чем хуже мне, тем стремительнее метка пытается разрастись, но и цена за это была далеко не маленькой. Думаю, тогда мой организм постарел на несколько лет. Метку я едва ли мог контролировать. Хотя, не исключено, что системой так и было задумано. Даже не знаю, смог бы я выжить, если бы не купил метку заранее. Но, возможно, что без нее я бы даже не смог прокачивать живучесть. Разумеется, тогда я об этом не мог думать. Я ничего не мог, даже кричать, потому что из меня будто выходила сама душа. Отвратные воспоминания. В итоге я потерял сознание и проснулся уже на следующие сутки. Благо, я заранее предупредил Рику, чтобы он никого ко мне не впускал, ведь пробудившись, я ощутил, что ко мне уже приходили. Причем не только мой брат, Шинобу и Мицури. Головная боль, проще говоря, учитывая запах их эмоций, разговор предстоял непростой, особенно с Шинобу. С чего она вообще пришла? В прошлый раз вроде ясно дала понять, вот же ж, неважно, разберусь со всем этим потом. Я привел мысли в порядок и выдохнул. Глава 118. Идеальная концентрация. Осмотревшись, я мрачно вздохнул. Мда уж, вокруг меня были разбросаны кожа, волосы и куча крови с какими-то кусками. Мерзкое зрелище. Благо, я заранее разделся, так что почти ничего не испортил, разве что кабинет. Тут как будто обращался оборотень. Накинул халат. Ладно, неважно, я уже чувствую, что все это того стоило. Моя прочность возросла еще раз, а регенеративные возможности поднялись до пиковых. По крайней мере доступной в этой системе. На этой мысли я резанул руку ногтем, а затем поразился увиденному. Зажило почти моментально. Подобная регенерация была сравнима с демонической. Не высшей луной, конечно, но все же, интересно. Мне определенно стоит заняться этим позже. Нужно понять, какой урон я могу выдержать, настолько серьезные раны и как быстро регенерирую, а также узнать, насколько сильно возросло потребление калорий. Но это потом. Пока что меня волновало кое-что другое – концентрация. Вначале я не заметил ничего особенного, но чем чаще дышал, тем понимал более четко. Так вот оно что. На той же мысли я резко вложил очки мастерства и довел дыхание солнца до пика, после чего покинул поместье и применил 6 техник. Первая ката – вальс. Вторая ката – голубые небеса. Третья ката – обжигающее багряное отражение. Четвертая ката – радуга Паргелия. Пятая ката – огненная колесница. Шестая ката – палящее солнце. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Лес вокруг меня превратился в огненный ад и ничего не уцелело. Ху-у. И я резко выдохнул. Воздушная волна от моего дыхания была столь сильна, что весь огонь моментально погас, а некоторые деревья чуть ли не лишились листвы. Погнулись стволы и натужно затрещали. Еще раз. Я собрал в легких побольше воздуха, а затем с силой выдохнул. Бум. Несколько деревьев не смогли выдержать такого давления и повалились. Вот это мощь. Я нервно усмехнулся. Сила моего дыхания стала настолько устрашающей, что я мог теперь использовать воздух как оружие. Причем не только выдыхать, но и, сжав кулак, я резко ударил. Бум. Ближайший камень разлетелся на осколки. Прямо как у Аказы. Моя скорость, сила, все это возросло многократно. Это первое. Второе, я мог наращивать эту силу, если использовал несколько последовательных техник, что в свою очередь позволяло использовать их еще больше. Легкие больше не обжигались, поэтому я и прокачал дыхание солнца. Вместе с живучестью и идеальной концентрацией я больше не ощущал никаких проблем в использовании этого стиля снова и снова. Даже мой меч сразу же приобретал красный оттенок, а метка теперь была полностью завершена. Мое тело будто достигло идеала охотника. И ведь это еще не предел. Множество талантов еще не были доведены до пика, в том числе и дыхание солнца. Я стал сильнее в несколько раз. Пиковые формы талантов и вправду просто нечто. Я думал, что так только с обонянием, но теперь, с этим я уверен, что смог бы обезглавить Аказу без особых проблем. Но, все же был не уверен, насчет Мудзана. Скорее всего я еще даже с этим не буду ему ровней. Но если прокачаю все, то кто знает, нужно срочно выдвигаться на охоту. Теперь я без сомнения сильнейший из столпов. Думаю, что теперь смогу применить все ката на дыхание солнца друг за другом. Надо бы попробовать, но не здесь, а то у меня и леса не останется. С живучестью все и так понятно, а вот что касается идеальной концентрации, то тут суть не совсем в усилении, а скорее в совершенно уникальной форме дыхания, превосходящий даже постоянную полную. На самом деле сложно правильно описать. Это скорее, как полный контроль. Идеальный контроль, я мог просто силой мысли остановить кровоток или наоборот его усилить. А еще, ха-ха-ха, я просто подумал, и моя вена взорвалась, а затем за мгновение регенерировала. Теперь я мог легко вывести из крови любой токсин. При этом я мог усилить зрение, скорость мышления, слух, обоняние. Почти все то, что раньше требовалось приобрести в системе. Да я даже мог в течение нескольких минут просто вдыхать воздух. Я мог лишить целое помещение кислорода. Не уверен, пригодится ли, но все же, думаю, теперь я смогу обходиться без кислорода еще дольше, чем раньше. Самое интересное также в том, что я дышал реже, чем раньше, во много раз. Мне хватало одного вдоха и выдоха в минуту. Теперь я даже не ощущал никакой нагрузки от постоянного использования метки. Ранее было ощущение, что оно вытягивало из меня жизнь, но теперь я спокойно мог ее применять, а все потом, что благодаря дыханию я каким-то образом мог поддерживать нормальный пульс и жар в теле. Я будто научился каким-то образом не просто лучше дышать, но и правильно фильтровать воздух, очищая его от токсинов. Каждый вздох был сравним с тем, как будто мой организм не просто насыщался, но и омолаживался. Уж не знаю, связано ли это с концентрацией или живучестью, или же все вместе, но мне это чертовски нравилось. Главное, так или иначе, сила. Сосредоточившись, я перешел на последнюю мощность своего обоняния, которое по факту уже не являлось таковым, и с удивлением отметил, что могу его поддерживать. Теперь даже без нагрузок, а все потому, что идеальная концентрация поддерживала мой мозг, а живучесть еще и помогала в этом. Просто идеальное сочетание. Радиус моего ощущения нити усилился многократно, настолько, что, хм, странно, что это за чертовщина. В нескольких сотнях километров я заметил странную нить, а затем еще одну такую и еще, демон, но уникальный. Он создавал странные формы жизни и следил за охотниками. Если проследить за нитями, все они вели в сторону Токио. Мудзен, нет, это один из его демонов, причем очень полезный, как я погляжу. Если он продолжит, то сможет выследить базу охотников. Мне этого пока не нужно. Интересно, почему он раньше не использовал этот метод? По нитям я не мог прочитать, но думаю, на то были свои причины, которые меня вообще не волновали. Максимальный радиус поиска нити увеличился до нескольких сотен километров, а также я мог засечь еще более старые нити, максимум около одного века. Не уверен, что это предел. Нужно больше практики. Еще до деревни Кузнецов я научился постоянно поддерживать состояние поиска нитей и при этом фильтровать информацию. Теперь придется заняться этим еще серьезней. Ведь таким образом я смогу избежать нежелательных проблем. Если бы не мое предвидение и поиск нитей, то я бы не смог так быстро среагировать на нападение высших лун. К тому же, сейчас мне удалось засечь одну интересную нить, которая вполне может оказаться следом высшей луны. Она была как-то связана с этим другом Танджира, Иноске. Если это так, то я не только стану сильнее, когда убью ее, но и ослаблю свиту Мудзена. Проверю чуть позже. Ладно, теперь проверим скорость. Один шаг, один километр. Впечатляет. По примерным прикидкам, моя скорость была сравнимая с сотней километров в минуту. Поразительно. В несколько раз быстрее, чем прежде. Глава 119. Гипнотический голос. Я довольно быстро достиг первого глаза демона-разведчика и раздавил его, а затем достиг следующего, а потом еще и еще. Еще не хватало, чтобы ублюдок вышел на меня раньше времени. Позаботившись примерно о 20 таких глазах, я вернулся к себе в поместье. Дела еще не закончены. Стоит потратить очки крови. Выбирать было не из чего, так что я взял последний доступный талант – гипнотический голос. Может пригодиться? Почему бы и нет? Особых изменений я не заметил, даже когда помылся и перекинулся парой слов с Рику. Он лишь сказал, что мой голос стал приятнее и мягче, и слушать меня было одно удовольствие. Подхалим, простите. Я хмыкнул и приказал нескольким какуши убрать у меня в кабине, после чего снарядился в дорогу, в пути и проверю свои навыки на практике. Что касается этого гипнотического голоса, то может сгодиться в беседе с Тамайо. Все еще не считаю его чем-то особенным. Хотя, система меня порой удивляет, так что всякое возможно. Вот если бы я мог влиять на разумы людей словами, вот это было бы очень кстати, а так, сойдет. Очки все равно тратить больше ни на что, разве что на демоническую трансформацию и прокачку дыхания солнца до пика. Дальше будет только сложнее, с очками уж точно. Когда число жертв демонов перевалило за 1000, я мог получать награду уже за каждые 300 жертв на их счету. Впрочем, я уверен, что Аказа и прочие убили не 1000 человек. Четвертый убил чуть больше 1000, а оказался таким слабаком. Остальные точно не бумажные тигры, уверен в этом. По расчетам, мне нужно будет накопить минимум 20 очка талантов, чтобы привести физические характеристики и фехтование до пика, и то лишь для того, чтобы открыть доступ к пиковому дыханию солнца. С этим победа над Мудзаном вполне возможна. Вопрос в том, успею ли я. Если нет, то придется как-то избегать его и убивать высших лун, иначе все пойдет прахом. Однако, я сомневаюсь, что он даст мне так просто развиваться. На его месте я бы убил меня в первую очередь. Наверняка он уже понимает, что убивая демонов я становлюсь сильнее. Интересно, что еще он обо мне знает. Благо мне повезло с обонянием. Без этой способности поиска нити я бы застопорился в развитии и в скором времени мне бы пришлось тяжко. К тому же это должно позволить мне узнать об этом демоне намного больше, через допрос этой Тамайо. Если придется, я буду даже пытать ее. Глаза демона-разведчика почти подобрались к нужному месту. К тому же я не смогу уничтожать их постоянно, мне нужно уйти на охоту, а даже если буду сидеть здесь и избавляться от них, демон-разведчик все равно сумеет свести область поиска до минимума. Чем больше глаз я уничтожу, тем яснее будет Мудзану, где мы находимся. Выслеживать их по всей Японии тоже не вариант, даже если и удастся оттянуть неизбежное и запутать его. Время поджимало, поэтому я выдвинулся сразу же после прокачки. У меня уже даже не оставалось времени на общение с этим Зеницу. Про личные беседы и говорить не стоило, все это сейчас не важно. Сейчас стоило сосредоточиться только на одном дыхании и убийстве демонов, в этом я уверен. Тренировки едва ли дадут мне что-то дельное, даже повторяющиеся действия Гёми не смог освоить. Кто же знал, что все так быстро будет развиваться? Финальное сражение близилось. Ладно, сначала допрошу Тамайо и выясню побольше о своем главном враге, а в пути буду проверять все нити, связанные с демонами и собирать информацию. Может пригодиться. Возможно, одну я уже нашел, но это не точно. Если удастся найти еще одну высшую, то это будет идеальный результат. Однако, я сомневаюсь, что мне так повезет. Быть может удастся проследить по нитям этой Тамайо до кого-нибудь из них. Найти демона по имени Тамайо было крайне просто. Мой брат мне в этом подсобил. Путешествие до ее поместья заняло не больше нескольких минут, после чего я спокойно вошел через окно, преодолев какие-то жалкие чары сокрытия. Когда я вошел в дом и оказался за спиной ничего не подозревающего демона, то тут же скривился. Черт побери, радиус моего воздействия увеличился так сильно, что люди по всему Токио сошли с ума и в безумной ярости двинулись в этом направлении, причем случилось это еще задолго до моего прибытия сюда. Эффект влияния стал настолько сильным, что уже ни один не падал от страха, как было раньше. Они буквально становились безумным стадом жаждущих моей крови. Это проблемно. Благо, Убуешики действовал с умом и уже давно выдал всем охотника моей крови, даже Какуши ее получили. Именно поэтому, когда я пробудился после прокачки, у меня не было толпы под дверью. Учитывая нынешний радиус, то даже отдаление от основной базы мне бы не помогло. Ладно, плевать. Главное, не вся Япония. По крайней мере пока. Повезло еще, что база охотников находилась очень далеко от людских поселений, за пару сотен километров, иначе это стало бы проблемой. Место, в котором я оказался, принадлежало женщине напротив. Она сидела и писала что-то, однако она была здесь не единственным демоном. Этажом выше был еще один. Правда, он был даже слабее большинства встреченных мной на отборе в прошлом. Что касается Тамайо, ее аура была слабоватой, но оно явно было очень древним демоном. При этом убило слишком уж мало людей, для своего возраста. Впечатляет. Судя по запаху, она чем-то все равно питалась. Как и сказал Танджира, это кровь. Занятно. Если судить по нитям, она смогла и вправду разорваться связь с Мудзаном. При этом, я могу сказать, что она неплохой демоном, как бы странно это ни звучало. От нее разлеталась меланхолия и затаенная ненависть. Чутье я доверял, так что, думаю, она не лгала Танджира. Похоже, не стремилась к силе, а только к мести. Мне же лучше. В разговоре пойму больше. Обернись. Я сказал лишь одно слово, как она тут же резко подскочила и в панике указала на меня кистью. «Ах, кто ты? Аво, страх!» Я прищурился. «Не рада гостям, а ты? Ты же, ты Хашира, тот самый, ты брат Танджира. О!» Я усмехнулся. «Он предупредил тебя, за моим братцем по пятам ходил кот, тоже в сокрытии. Демон этажом выше обладал интересной способностью, но он услышал крик этой девки и теперь спешил сюда. Проблемно. Еще и люди из пригорода начали стекаться к этому месту. Надо бы уйти подальше. Что ж, выбора не было. Я сделал шаг навстречу этому демону, а затем резко схватил ее. «Ах, Че, что ты делаешь? Заткнись и не дергайся, иначе отрублю голову». На удивление, угроза сработала. Она была довольно смышленая и понимала, что я легко мог прикончить ее, а потом подчинилась. Глава 120. Да просто мое. Одним шагом я пересек несколько километров, а затем еще и еще, быстро удалившись от людных мест в одну далекую пещеру, в которой когда-то ночевал не в лучшие времена. Была ночь, так что проблем с этой девкой-демоном не возникло. Остановившись в пещере, я отшвырнул ее в сторону. «Ах, какая крикливая! Сядь, нам нужно поговорить. В зависимости от твоих ответов, я решу, стоит ли убивать тебя и твоего дружка». Я присел на камень и в полной темноте заглянул в ее сверкающие глаза. Тамаё медленно поднялась, потирая ушибленный локоть. Что за неженка? Ее явно возмутило мое поведение, но страх был отличным инструментом, так что она не болтала лишнего. Уже хорошо, я снова надавил. Лучше поторопись, демон, у меня не так много времени. В итоге она таки села смирно и посмотрела на меня, слегка бледная. Хотя, для демона это нормально. Че, что тебе нужно? Ты пришел убить меня, хватит притворяться. Ты знаешь, зачем я пришел? Тамаё изменилось в лице, после чего уголки ее губ задергались. Танджира что-то ей рассказал, но мне было плевать, раздражало больше то, что она вела себя более напуганной, чем была на самом деле. Подумаешь, похитил и затащил в пещеру, если бы хотел убить, не стал бы рассусоливать. Мне нужна вся информация о Мудзане, его характере, его слабостях. Ты наверняка знаешь немало. Сколько? Я даже не могу уловить твой возраст. Лет 400-500, не так ли? Период Сингоку, Тамаё вздрогнула. Вы поразительны. Ее губы слегка подрагивали, но она начала успокаиваться. Как вы это поняли? Ты не ответила на мой вопрос. Тамаё смущенно улыбнулась, причем довольно вымученно. Простите, мои брови опустились. Вот только не строю из себя жертву. Вы правы, мне чуть больше 500 лет. Я стала демоном в эпоху воюющих государств. Я кивнул. Значит, мой нюх не так уж идеален. Могу чувствовать лишь примерно. Надо больше опыта. Сколько Мудзану лет? Больше 1000. Тамаё наконец начала нормально отвечать и вести себя более серьезно. Да и страх ее улетучился. Когда зашла тема о Мудзане, она скорее преисполнилась ненавистью и надеждой. Так даже лучше. Я собираюсь убить его. Я вижу. Тогда говори все. Ну, а с чего мне начать? С самого начала. Как и когда вы встретились? Это произошло очень давно. Тогда я сильно болела. Тамаё действительно начала рассказ с самого начала. Все случилось много веков назад. Она искала лекарства от своей неизлечимой болезни, и к своей удаче повстречала Мудзана, который по доброте душевной согласился ее вылечить. Отчаявшаяся девушка, не желая оставлять мужа и детей, согласилась, но даже и представить не могла, чем для нее обернется это лечение. Став демоном, она в порыве неконтролируемой жажды, которую на начальных этапах почти нереально сдержать, убила своего мужа и детей, о чем жалела до сих пор и за что всей душой ненавидела Мудзана, желая ему самой мучительной смерти. Убийство самых близких повлекло за собой отчаяние и ярость, а также смирение со своей демонической сущностью. Поэтому в дальнейшем она убивала снова и снова, считая себя худшим из монстров. Но, в чем-то Тамаё таки повезло, ведь Мудзан нуждался в ее талантах, а потому сохранил ей все воспоминания, запугал и подавил своей силой, из-за чего она вынуждена была подчиниться и смириться с тем, что убить его не получится. До одного дня. Так ты говоришь, что тот мечник почти убил Мудзана, верно? Ничего подобного я в жизни не видела. До того дня Мудзан казался мне непобедимым. Он и сам верил в это и заставил поверить нас. Он настолько сильно уверовал в свою абсолютную силу и бессмертие, что это даже не ставилось под сомнение. Потому я и не думала, что такое вообще возможно. Но тот мечник совершил лишь несколько взмахов клинком, и Мудзан, подобно загнанной в угол крысе, чуть ли не визжа, подобно побитой псине, убежала, поджав хвост. Тамаё говорила это с таким злорадством, что я невольно усмехнулся. «Как же ты его ненавидишь?» Она презрительно скривила губы, не скрывая в глазах безумной ненависти, вековой жажды крови. «Я уверена, этот выродок до сих пор трясется от одного лишь воспоминания о том дне. Меня это до сих пор забавляет и придает сил. Я знаю, что он не такой непобедимый, как многие думают. Он ничтожный трус, который боится смерти всей своей мерзкой душой. И уж я уверена, что она у него есть, ведь именно она будет вечно сгореть в аду, а я последую за ним и буду смотреть. Смотреть на то, как он будет кричать в агонии и умолять все это прекратить. Жуткая женщина. Она была готова последовать за ним в ад, чтобы только понаблюдать. Хотя, ее можно было понять. После того, что сделал Мудзен, вряд ли ее ждало воссоединение с близкими. Может быть, это единственное утешение для такого демона. Так или иначе, важно другое. Этот мечник, как его звали, Йору Ичицуги Куни. Она произнесла это имя таким громким тоном, словно хотела, чтобы его услышали все на свете. Восхищение впечатляет. Он использовал дыхание солнца, да, насколько мне известно. Ты ведь тоже его используешь, как и твой брат, Танджира. Ты многое знаешь. Тамаё улыбнулась. Я вам не враг. К тому же я уверена, что и Мудзен знает, и наверняка опасается тебя и Танджира. Особенно тебя. Ты ведь убил двух демонов 12 лун? Я усмехнулся. Двух? Не смеши меня. Я прикончил три высших и почти всех низших. Что? Глаза Тамаё расширились от удивления. Так много. Хаэм, похоже, она знает далеко не все. Ты разве не следишь за новостями? Недавно я убил четвертую и пятую. Хорошая добыча. Был бы не прочь получить наводку на остальных. Тамаё ненадолго затихла, а затем... Я признаю, что немного наслышана о тебе, но я и подумать не могла. Она явно была в шоке. Мудзен наверняка теперь жаждет твоей смерти. Он ни перед чем не остановится. Много лет никто не убивал высших лун, а ты убил столько. Он не подумает, что это случайность, скорее наоборот. Ее взгляд на меня явно изменился. Она смотрела с надеждой. Убийство низших лун — это одно, но высших, да еще и половину. Ты и вправду имеешь шансы. Но, ее взгляд вдруг потускнел. Я поручила Танджира добыть крови демонов 12 лун, а ты их почти всех перебил. Это, конечно, хорошая новость, но, теперь я не уверена, что смогу сделать лекарство. Это было частью моего плана. Лекарство? Я заинтересованно вскинул бровь. Лекарство для моей сестры? Тамаё кивнула, хоть и не уверена. Да, но, не совсем. Это больше, чем лекарство, это оружие. Учитывая, как мало осталось демонов лун, теперь ничего не выйдет. Победить Мудзена будет еще сложнее. Зная его, уверена, что после стольких потерь он будет очень осторожен и будет готов пожертвовать многим, лишь бы убить тебя. Ты привлек слишком много внимания. Ты, несомненно, силен, но ты не тот мечник. Твои действия и сила скорее всего вынудят его лично действовать. Каким бы высокомерным он ни был, тот мечник поселил в нем страх на всю жизнь, и он не позволит появиться еще одному такому. Ты никак не сможешь его одолеть в нынешнем положении. С этим я не стал спорить. Важно другое. Ты хочешь сказать, что хотела вылечить Мудзена? Тамаё с горькой усмешкой покачал головой. Не думаю, что это возможно. Но, я могла ослабить его, чтобы кто-то мог нанести решающий удар, например, ты. Но теперь, похоже, я переоценил эту женщину. Она выглядела жалкой. Могла бы использовать моего братца получше и собрала бы больше информации. Но по факту, она почти ничего обо мне не знала. Если бы связалась со мной раньше, то с лекарством не было бы проблем. Ладно, плевать, еще ничего не кончено. Еще расплачься, я фыркнул. Осталось как минимум три высших луны. Я добуду их кровь, и ты сделаешь лекарство. Тамаё посмотрела на меня и вздохнула. Я даже не уверена, сколько это займет времени. К тому же, как я и сказала, Мудзен не позволит тебе, так просто. Мне плевать, это лекарство нужно моей сестре. Мне не важно, будет ли оно готово тогда, когда я столкнусь с Мудзеном. Поняла, но, твоя сила, я нахмурился. Мне повторить, делай, что сказано, демон. Мудзен и его прихвостни — моя забота. Я соберу их кровь и направлю их через Танджира тебе. Вот и все. А теперь расскажи мне все остальное об этом ублюдке, и я наконец пойду искать силу, которая тебя так волнует. Если есть демоны на примете, то я весь во внимании. Тамаё грустно кивнула. Я ее слегка зашугал. Хех, я расскажу все, что пожелаешь. Глава 121. Допрос Тамайо 2. Тамайо продолжила незаконченный рассказ с момента столкновения Мудзана и Йоруичи. В подробностях описала то, как Мудзан чуть было не умер, разрезанный на множество кусочков. Однако, ему удалось сбежать, и в тот момент Тамайо получилось прервать его контроль над ней и сбежать. Йоруичи пощадил ее, видя ненависть Тамайо и стремление убить прародителя демонов. Затем она рассказала о том, что брат Йоруичи стал первой высшей луной. Это меня не на шутку напрягло, потому что, судя по словам этого демона, этот Йоруичи был настоящим монстром. Если его даже Мудзан так называл, то я даже боюсь представить, насколько он сильнее меня. Но, что насчет его брата? Вряд ли он слабак, особенно первая высшая луна, прожившая сотни лет. Однако, Тамайо меня заверила, что Кокушиба, так его звали, и в подметке не годился своему брату, но все же по праву считался сильнейшей пешкой Мудзана. О моей силе она мало что знала, поэтому не могла точно сказать, кто кого одолеет. Она даже ауры моей прочитать не могла, не говоря уже об оценке. Об остальных высших лунах Тамайо почти ничего не знала, потому что только Кокушиба остался жить с тех времен. Состав высших лун редко менялся, но порой более сильные демоны вытесняли слабых. К тому же в эпоху Йоруичи охотники были достаточно сильны, чтобы позаботиться об огромном числе демонов. Однако, Тамайо отметила, что в определенный момент времени все закончилось. По какой-то причине эти сильные охотники, носящие похожие метки, исчезли. Она не знала причин, но, если судить по сказанному, то исчезли они примерно в одно время. Хотя, Йоруичи, напротив, убивал демонов годами, до самой старости, но, похоже, ему больше не повезло встретить Мудзана. Про силу Мудзана я не узнал ничего конкретного, потому что даже Тамайо толком не знала. Он редко сражался, ведь в этом не было нужды. Демонов он мог щелкать силой мысли, а с охотниками разбирались его пешки. Единственный бой он провел с Йоруичи и с тех пор надолго затаился. По предположениям Тамайо, он мог стать еще сильнее и хитрее, в чем я тоже не сомневался. Тамайо тоже не сидела без дела, она научилась создавать демонов, но эта процедура была слишком рискованной, и случай с ее помощником списывала на удачу. Мне, в общем-то, было плевать, волновало другое. Стили дыхания, уникальные способности, редкие места. Однако оказалось, что Тамайо ничего из этого не знает. Она даже в дыханиях толком не разбиралась, знала лишь, что дыхание солнца вроде как одно из первых. До тех времен даже Мудзан ничего подобного не слышал и никогда не сталкивался с убийцами демонов. Кокушиба использовал другое, некое дыхание луны, потому как дыхание солнца было слишком сложным для него. Судя по всему, это было одной из причин, почему он ненавидел брата и вообще стал демоном. Огромная зависть. Может быть, смогу это использовать? Жаль, нет подробностей. Не говоря уже о солнце, я про дыхание луны никогда не слышал. Оно было в системе, да и только. У охотников по итогу оказалось даже меньше информации, чем у Тамайо. Я знал, что это связано с тем, что высшие луны, бывало, ставили их на грани исчезновения, что подтвердило Тамайо. В итоге мои догадки слегка подтвердились. Судя по полученным из системы знаниям и техникам, я всегда знал, что создатель этого дыхания настоящий монстр, и теперь сомнений не оставалось, что это именно Йоруичи. Его метка, алый клинок, дыхание – это прямой путь к силе, способной уничтожить Мудзана. Вот только ни о чем из этого я так и не получил подробностей. Благо, я хотя бы получил все эти силы, и сейчас мог их использовать одновременно. Очевидно, что мне не хватало мастерства и большего понимания как стиля солнца, так и клинка. А судя по сказанному этим демонам, то скорость и сила Йоруичи была намного больше, чем у Мудзана, а значит, что и тело его было особенно сильным. Прирожденный гений. Чтобы догнать его, мне нужно довести все физические таланты до пика, не иначе. Поразительно, как такой человек вообще мог существовать в мире. Вряд ли у него была система. По крайней мере, вряд ли она была заточена на прокачку через убийство демонов, ведь тогда их было намного меньше. Зато, я узнал важные вещи о целях Мудзана. Он искал некую голубую паучью лилию, которая была как-то связана с его становлением демоном. Стоило мне только это услышать, как я тут же сопоставил все свои знания. Тот самый цветок, какая ирония. Я нашел его рядом с одним из его демонов, а он даже и не знал об этом. Искал сотни лет, и что в итоге? Тот цветок давно завял, кто бы мог подумать. Впрочем, даже если бы я знал тогда, ничего бы не изменилось. Я бы отдал его Шинобу. Теперь этот подарок казался действительно ценным. Хах, интересно, какое было бы лицо у этого ублюдка, если бы он узнал, что я сделал с этим цветком. Главный вопрос в том, что он собирался делать с ним и как он связан с его демонической сутью. Тамаё про это не знала. Мубзан ей не рассказывал подробностей. Не думаю, что мне удастся выбить информацию из него. Проблемно. Вторая его цель – победа над солнцем. Именно поэтому он создавал демонов. Поистине странный демон. Мог сотворить армию, но по итогу он лишь плодил этих монстров за тем, чтобы найти того самого, который способен побороть солнце. Неплохая цель, но мне не ясно, почему он все-таки не расширили масштабы. Настолько уверен в себе. В общем, я узнал все, что мог предложить мне этот демон, а потому поднялся и сказал: «Ладно, мне пора. Узнаешь что-то новое, свяжись с Танджира». Пытать ее не имело смысла. Постойте, чего еще? Я обернулся. Вы должны знать, ваша сестра, мне кажется, что она уникальный демон. Что-то в ней есть. Да и вы тоже, странный. Я резко развернулся и ногтем порезал кожу. В тот же момент, лицо-то мое искривилось, вспучились вены, и она зарычала. Гррррррр, че что, еда, хлоп. Я оказался у нее за спиной и отвесил ей подзатыльника. Она тут же вырубилась. Мда уж, вот и поспи. Странным меня называет. Странно уже то, что я сохранил тебе жизнь. Никакая выдержка не помогла ей. 200 лет училась, ну-ну, сразу же бросилась на меня. Кровь стала сильнее влиять на них, ее прям затрясло. Не уверен, но может пригодиться против высших лун. Бесполезная женщина, никаких наводок. От всей этой информации тоже толку немного. Я даже пытался узнать, бывали ли случаи воскрешения, про эффекты паучьей лилии, про то, бывали ли случаи агрессии людей в сторону других людей без видимой на то причины. Ничего, что до лекарства. Просто красивое словцо, которому поверил мой наивный братец. Получится у нее или нет, доверять ей не собираюсь, лишь в крайнем случае. Хотя, было все же кое-что полезное. Смерть Мубзана в теории убьет всех демонов в мире. Неплохо, правда? Это же сколько очков я получу, уму непостижимо. Хотя, куда их тратить? К тому же, сестра моя тоже демон. Что ж, буду думать об этом уже потом. Сейчас лучше сосредоточиться на охоте. Глава 122. Мицури не знала, что и думать. Она пыталась уже дважды прийти к нему и обо всем поговорить, наконец обдумав ситуацию, но в первый раз он был чем-то сильно занят, а теперь и вовсе покинул поместье. «Куда же ты ушел?» Она смотрела на звезды в небе и грустно вздыхала. Его слова подтвердились, она оказалась беременна. Кто бы мог подумать, что одна ночь так изменит всю ее жизнь. Мицури не испытывала сожалений, скорее наоборот, она была счастлива. Ребенок, и подумать не могла, что однажды будет носить ребенка, как нормальная женщина, встретить сильного и решительного мужчину. Пусть у них и не было за плечами много лет романтичных отношений, все это не важно. После того дня мысли Мицури были только о Такео, а весь мир перестал иметь значение. Она понимала, что это не совсем правильно, боялась о том, что скажут другие, Шинобу, например, или Абанай, но, когда вспоминала его уверенные слова и то предложение, сердце Мицури наполнялось теплом и решимостью. Она была готова пережить все невзгоды и больше не оглядываться назад. То, что искала так долго, наконец нашла. Это отличалось от фантазии наивной девочки. Тот день превратил ее в женщину, а теперь она и вовсе не могла думать так же наивно, нося его ребенка под сердцем. Вот только, хотела повидаться с ним и еще раз наполниться этим сильным чувством в его присутствии. Может, это и были всего лишь слова, но она хотела услышать их от него, а главное, рассказать ему о ребенке, как он отреагирует. Наверняка будет спокоен, таким уж он был. Все же именно Такео первым говорил о возможном ребенке. Он наверняка не удивится. «Хочу обнять тебя. Где же ты?» Она грустно вздохнула и собиралась уже уйти, как вдруг услышала. «Мицури-сан, из поместья вышел знакомый юноша с коробкой за спиной. Ты Танджира-кун?» Мицури узнала его, а затем удивленно спросила: «А что ты делаешь в поместье Такео?» «Ну», Танджира смущенно почесал затылок и с улыбкой ответил: «Он ведь мой брат, он разрешил мне здесь пожить». «Брат?» Мицури была шокирована. У него был брат. Учитывая, что она и раньше особо не следила за новостями, а после случая с Такео и подавно, то ее реакцию можно было понять. Получается, тот милый демон, ее взгляд сместился к коробке у него за спиной. Танджира уверенно кивнул. «Верно, Низука его старшая сестра. И тут до Мицури дошло. Старшая сестра. Постойте. Ему ведь, он же, ее лицо густо покраснело. А затем она схватилась за голову. Точно, возраст таки. Да она была старше его старшей сестры. Тогда она совсем не думала о таком, а все потому, что таки вел себя даже старше ее, а что самое главное, он так выглядел. Вполне сформировавшийся юноша, довольно привлекательный, а еще, Мицури снова покраснела. В то время Танджира уже подошел. Что вы здесь делаете? Вы пришли к брату? Она неловко кивнула. Танджира со вздохом ответил. Он вчера ушел. Думаю, он был чем-то взволнован, не уверен. Запах брата всегда такой странный, он снова изменился. Думаю, он стал еще сильнее. Поэтому и нам нужно постараться. Воодушевленно воскликнул парень. Мицури смущенно улыбнулась, смотря на Танджира. Он его брат, а значит, он будет дядей нашему ребенку. Этот парень, ее лицо так сильно раскраснелось, что даже Танджира начал нервничать. Что такое? Вам плохо, Мицури-сан? Нет, я просто слегка болею. Вот как? Тогда выздоравливайте. Завтра уже начнутся тренировки со столпами. Вы ведь тоже там будете? Ну, я хотела узнать, могу ли я пойти. Но, так я нет, так что я не знаю, что делать. Танджира недоуменно моргнул. Вы хотели спросить моего брата? Мицури неловко засмеялась и начала отступать, чтобы как бы не сболтнуть лишнего. По правде говоря, ей хотелось всему миру рассказать, но пока он не знает, она не имела права, она вообще не знала, что делать. Она чувствовала себя потерянной, а он где-то пропадал. Если бы не врожденная доброта, то она бы уже закатила скандал. Мицури на самом деле была на взводе, в итоге она просто убежала. Танджира недоуменно хлопал глазами, после чего отринул ненужные мысли и сжал кулаки. «Я стану сильнее». «Вот увидишь, брат, как старший, я не должен отставать, я обязательно буду помогать тебе и Низука». Примерно в то время и начались тренировки со столпами. Хоть таки я и являлся одним из них, но, как и остальные, он имел право в этом не участвовать. Тенгин Узуй, хоть и ушел в отставку после случая в квартале Красных Фонарей, занимался тренировкой выносливости. Муичиро таки-то помогал в развитии скорости. Абанай Игура сосредоточился на фехтовании. Санимиши Надзугава помогал в отработке ударов и отвечал за спарринги. Его тренировки были самыми жестокими. Гёми Химеджима отвечал за тренировку мышц. Вполне неплохой набор. Только Мицури слегка выбивалась. Она должна была тренировать гибкость, но личные дела слегка повлияли на ее работу. Однако, поскольку Такиа так и не появился, ей пришлось самой принять решение и все же помочь охотникам в тренировках гибкости. Про нее и Такиа знал только один человек – Шинобу Кача, которая не принимала участия в тренировках. На самом деле Мицури понимала, что между ней и Такиа есть нечто особенное, но ее ужасно мучило чувство вины после славившегося, поэтому она не удержалась и расплакалась при встрече с подругой. В итоге был сделан тест, выявлена беременность, Шинобу спокойно улыбалась. Однако, то, как и всегда, было лишь маской, через которую Мицури ничего не увидела, поскольку была слишком поражена новостью. Но Шинобу, пораженная не меньше, стала какой-то потерянной. Спустя время ее охватил гнев, и она хотела посмотреть в глаза Такиа, даже пришла к нему, но он не ответил, был чем-то занят. Это ее разозлило, но не настолько, чтобы врываться к нему. Шинобу ушла, а затем, спустя время осознала, что все случившееся вероятно последствия ее действий. В конце концов именно таким и должен был быть исход. Она уже давно для себя решила свое будущее. С чего бы ему не решить свое, он имел полное право быть счастливым. Тогда почему было так больно? Почему дыра в сердце стала только больше? Шинобу даже есть теперь нормально не могла. За гневом последовало опустошение, а он все не появлялся. Да и смысл, он уже сделал свой выбор, как и сделала она. Все, что сейчас радовало Шинобу, это возможная месть. Она готовилась принять как можно больше яда для финальной битвы с убийцей ее сестры. План был крайне прост. Демону требовалось съесть ее. Именно поэтому все это не важно. Случившееся с Такиа и Мицури в какой-то мере придало ей решимости. Хоть это и разбивало сердце, отчасти она была счастлива, что он сможет побыть счастливым какое-то время, оставит потомство. Она не сомневалась, что и ему недолго осталось, возможно, поэтому он и выбрал другую. Все это не было важно. С кругами под глазами, отринув весь мир, Шинобу пыталась проработать правильную концентрацию яда, чтобы не умереть раньше времени. В это же время Убуешики связался с Тамайо. Все двигалось к финальной битве. Даже Мудзан подбирался к базе охотников все быстрее и быстрее. В это же время Такеа охотился и наконец нашел действительно достойную добычу. Глава 123. Вторая высшая луна. Неделю спустя. Префектура Нагано. Я остановился у подножия небольшой горы и сосредоточился на нитях. Вернемся к тому, с чего начали. На горе находился какой-то странный храм, от которого за километр несло кровью и смертью. Судя по нитям, здесь умерло бесчисленное множество человек. Там и скрывалась моя следующая цель. Этот демон забрался достаточно далеко, именно его след я заметил после последней прокачки. По нитям я сразу же определил, что это явно не низшая луна, слишком уж сильный оттенок он оставлял. От него несло холодом и огромным количеством крови Мудзана, не говоря уже о количестве съеденных людей. Всю силу я не мог определить, даже отсюда, поскольку этому демону не было нужды использовать всю свою мощь против смертных. Возможно, если бы вышел на какую-то нить, свидетельствующую о его столкновении с Хашира, было бы проще с оценкой, но мне не удалось этого сделать. Этот демон оставлял слишком много следов и обойти их все было слишком муторно. Он часто выходил на охоту, причем в одном регионе. Если бы не это, то скорее всего я бы не смог его выследить. Какой бесстрашный. Однако, я не спешил сталкиваться с ним, потому что чувствовал, что этот демон точно не Аказа, а если так, то это либо вторая, либо первая луна. Я больше склонялся к первому варианту, поскольку Тамайо говорила мне, что Кокушиба бродил по миру и никогда не задерживался на одном месте. Однако этот демон отличался, у него была своя территория и даже поклонники. Судя по нитям, это было нечто вроде культа. Люди порой сами приходили к нему в поисках убежища и помощи. Очевидно, они не ведали, что их ждет. В итоге от них даже костей не оставалось. Неплохо этот демон устроился. Хотя, если это действительно высшая луна, то неудивительно, что он так обнаглел. Ну ничего, ему недолго осталось, ведь эти две недели я не просто прохлаждался. Имя. Такеа Камада. Сила. 200 продвинутая форма. Выносливость. 200 продвинутая форма. Скорость. 300 пиковая форма. Реакция. 200 продвинутая форма. Живучесть. 300 пиковая форма. Обоняние. 300 пиковая форма. Слух. 100 начальная форма. Зрение. 100 начальная форма. Чувство осязания. 100 начальная форма. Экстрасенсорное восприятие. 100 начальная форма. Полная концентрация дыхания. 500 идеальная концентрация. Фехтование. 250 опытный. Дыхание солнца. 400 средний этап. Дыхание грома. 100 начальный этап. Метка истребителя демонов. Завершенная форма. Предвидение. Аномальное строение костей и суставов. Аномальное мышечное строение. Область превосходства. Гипнотический голос. Нераспределенные очки. 1 очко крови. 1100 очков мастерства. Я убил чуть больше сотни демонов и осилил бы больше, но намеренно остановился после получения 3 очков талантов, следом потратив их на скорость. Мог бы взять что-то другое, но мне кажется, что сейчас скорость именно то, что может мне здорового помочь. Не только на охоте, а вообще в целом. Учитывая, что я и без того был быстрым, теперь я стал быстрее почти в 2 раза. По примерным прикидкам мне потребуется всего несколько минут, чтобы пройти по всей длине Японии. Неплохо, правда? Предел скорости что-то с чем-то. Было, конечно, желание приобрести мастерство в фехтовании, но я подумал и решил оставить это на следующий раз. Проблема в том, что демонов даже с моими способностями искать было непросто. Во-первых, поиск нити занимал много времени, да и я все еще был человеком, даже со своими сверхспособностями. Мне требовался отдых и много еды, потому и ушла целая неделя. Если бы я сидел на месте, то с этим проблем бы не возникло, но я постоянно перемещался и нагружал мозг. Это при том, что я не спал вовсе, а просто медитировал по пару часов в день. Это помогало сохранить силы. Во-вторых, на ближайшие 1000 километров демонов вероятно уже не осталось, и это при том, что Мудзан вроде как не стал прятать их от меня. По факту, я уже зачистил половину Японии. Я даже улавливал следы Аказы пару раз, но не стал идти по ним, поскольку они были не такие свежие, как рядом с поездом. Сначала разберусь с этим. Интересно то, что в пути я встречал глаза демона-разведчика и уничтожал их, но ни разу не смог выйти на след этого как ушиба. Не знаю, с чем это связано. Учитывая, что я редко покрывал города людей и высчитывал нити там, то может быть дело в этом. Ну или в том, что я был невнимательным. Все же нитей слишком много, сотни и тысячи, а на последней мощности так и подавно. Ладно, пора уже заняться делом. Будем надеяться, что это хорошая добыча. В своей силе я не сомневался, напрягало скорее то, что Мудзан приближался, а сила моя не особо то выросла. Храм культа Вечного Рая, в своих богатых покоях, в полумраке, Даума принимал юных послушниц. Это было уже привычным делом, которым он занимался многие годы. Но, ему это почти не надоедало, ведь когда становилось слишком скучно, он выходил во внешний мир и развлекался или попросту менял одну из женщин, и играл уже с ней. Он утопал в наслаждении, занимался сексом, отпускал чужие грехи. Ему очень нравилось слушать глупых женщин и играть с их чувствами, чтобы в конце даровать им вечность, разумеется, съедая в процессе. Так случилось и в этот раз. После очередной скучной встречи с последователями, отдав им пару распоряжений на поиск новых женщин, Даума вернулся к себе в покое с довольно милой девушкой. Ему нравилось ее лицо, и сегодня он хотел распробовать ее как следует, но случилось нечто, что даже у него стерло сострадающую и нежную улыбку. А, что за аура? Он без раздумий оттолкнул полуобнаженную женщину, которая ласкала его тело, а затем резко обнажил пару своих вееров. Хоть Даума и был лишен эмоций, часто играя роль дружелюбного и доброго человека, в которую сам же поверил, но он вполне умел испытывать страх, ну или точнее его более слабую версию, что-то вроде тревоги. Нынешний таки обладал ужасающей силой, настолько, что не скрывая своей ауры, он мог заставить большинство демонов сжиматься от страха, а некоторых и вовсе парализовать на месте. Конечно, это не касалось высших лун, особенно кого-то вроде Даумы, но это все равно заставило того осознать, что к нему прибыл очень серьезный враг, превосходящий любого из встреченных в жизни Хашира. «Кто ты такой?» Даума накинул на себя плащ, после чего одним шагом покинул храм, оказавшись с ним лицом к лицу. Седые волосы, множество шрамов, тусклые, красные глаза, в которых будто извивались голубые нити. Он смотрел на демона с безразличием, держа руку на рукоятке клинка, и его устрашающая аура медленно улетучивалась. Охотник, Даума удивился, а затем добродушно помахал веером. «Привет, ты пришел ко мне в культ», однако таки не ответил. Он рассмотрел метки в странных глазах демона, и сразу понял, с кем столкнулся. «Вторая высшая, как я и думал». Даума напрягся, ощутив, что этот охотник явно необычный. В один момент его аура и давление полностью испарились. Если бы не глаза, Даума был уверен, что даже не заметил бы его. «Это же тот, господин Мудзан говорил о нем, он таки узнал Такя, однако это вряд ли ему могло уже чем-то помочь». Глава 124. Такя vs. Вторая высшая луна. Такя медленно обнажил клинок, а затем, буквально на глазах, черное лезвие приобрело алый оттенок. В ту же секунду на лице охотника проступили странные узоры. Он активировал свою метку. Даума удивлялся все больше и больше. Он не видел силы охотника, но если учесть сказанное Мудзаном и полное исчезновение той устрашающей ауры, то этот охотник определенно невероятно силен. Однако, Даума усмехнулся. «Похоже, ты не любишь говорить. Да, ну ничего, я умею развязывать людям языки. Поверь, он не был глуп, уже видя, что битвы не избежать. К тому же, если удастся прихлопнуть этого охотника, Мудзан точно будет им доволен». Даума просто не мог упустить возможности порадовать своего бога. Однако, стоило ему моргнуть, как этот странный охотник испарился. А, и буквально в следующий момент, сверкнула сталь клинка у самой шеи. Бум-бум-бум. Кха. Даума едва успел заблокировать клинок веером, но тот был моментально рассечен вместе с половиной его шеи. Как быстро. Так я был настолько быстр, что это устрашало даже его, мастера скорости. Но стоило демону попытаться встать, тудум, словно все естество вздрогнуло от ужаса. А-а-а-а. Думая, тут же закричал от боли, потому что рана не регенерировала. К тому же, впервые за многие годы он ощутил боль, да такую, что это заставило его издать самый жалкий вопль. Что это за охотник? Обжигающая боль в шее и алый клинок вдруг пробудили в нем воспоминания крови. Воспоминания Мудзана. Господин Мудзан, это... Даума был шокирован, не веря, что его бога кто-то мог так сильно напугать и загнать в угол. Этот охотник, на лице таки не проявилось ни единой эмоции. Он медленно шел к своей жертве, с клинком наготове, на котором медленно начиналось разгораться жуткое пламя, способное выжечь любого демона. Ужас. Животный ужас. Дому буквально сковало. Впервые в жизни он испытывал это чувство. Еще никогда прежде никто не мог заставить его переживать подобные эмоции. Будь на его месте кто-то другой, привычный к чувствам и эмоциям, и он мог бы среагировать. Однако, секунда замешательства стоила ему всего. Фух, в этот раз таки я сделал все идеально. С характерным звуком клинок вернулся в ножны, а затем голова демона свалилась с плеч. Теперь он был окончательно обезглавлен. Таки я развернулся и также спокойно подобрался к головешке демона, задав лишь один вопрос. Хашеров Хари с бабочками. Ты убил ее, ты отрубил мне голову. Этот наивный и напуганный взгляд, словно ребенок. Он явно не мог поверить в случившееся. Таки я даже удивился. Он в шоке, хотя, да уму можно было понять. За ним будто взяла и пришла смерть, нежданно, негаданно, и лишила его жизни с такой легкостью, словно все эти годы, сила и бессмертие не имели никакого значения. Потому он и был в ужасе и шоке. Потому не смог ни на что ответить. Он буквально не мог этого принять и осмыслить, а когда едва смог, было уже слишком поздно. Половина головы рассеялась по ветру, глаза Даумы засверкали, и он посмотрел на Такиа удивленно и непримиримо, но тот просто отбросил его головешку, наполнил бутылек его кровью, после чего с удивлением прокомментировал. Забавно, кровь не исчезает, а Даума мог только смотреть, повторяя один и тот же вопрос в голове, который не мог задать этому охотнику. «За что ты убил меня? Почему тебе все равно?» Его глаза следом истлели. Не то чтобы вторая высшая луна была слабой, просто таки стал слишком силен и чрезвычайно быстр. К тому же воспоминания в ДНК Мудзана, а также страх, вызванный этим мечником, помешали Дауме собраться с силами и быть рациональным. Обычно он таким и был, насмехаясь и играя со своими жертвами, но этот охотник был слишком силен, чтобы играть с ним. Словно заточенный меч, убивающий демонов без всякой жалости, будто их Немезида. В итоге он загнал его в угол и полностью лишил инициативы. Вторая высшая луна была так просто убита. Даума даже и сам не смог толком осознать, как мир перед его глазами потемнел навсегда. Он умер шокированным и потерянным. Не стоило вести праздных бесед с клинком. Собрав кровь второй высшей луны, я с усмешкой подумал. У этого демона явно проблемы с головой. Он был чертовски силен и вполне проворен, вот только я даже не дал ему использовать его техники. С ними так и надо. Болтливые ублюдки много на себя берут. Хотя, меня позабавил его взгляд на меня. Эти нити, полные страха, впечатляют. Хотя, такое чувство, что встретил ребенка и заставил его обмочиться от страха, да еще и прикончил. Ну, зато, убит старший демон. Число жертв, 2889. Награда, 5 очков таланта, 500 очков мастерства. Убит демон высшей луны Даума, 2. Особая награда, 1 очко крови, 1 очко таланта, 100 очков мастерства. Ничего себе подарочек. Я даже еще пару раз посмотрел на его тлеющее тело. Вторая высшая луна, да, как будто выиграл в лотерею. Я даже не буду это комментировать. Убил этот демон, конечно, прилично. Вот это мясник. Четвертая высшая ему и в подметке не годится, хотя тот явно вонял большей древностью. Этот относительно молод был, по крайней мере. Теперь смогу прокачать сразу 2 таланта. Отлично, займусь этим уже потом. Пока что, демон, убить демона. Люди из храма неподалеку начали бежать в мою сторону. Как хорошо, что я покончил с ублюдком быстро, а то бы пришлось их вырубать. Плевать, в этом месте я больше не стал задерживаться, а решил вернуться к себе домой и заняться делом. К тому же, стоило сообщить ей о смерти этого ублюдка. Я знал немного, но судя по слухам среди охотников, сестру Шинобу убил демон с веерами. Она была Хашира, так что очевидно, что это была высшая луна. Думаю, это именно он. Плюс, надо бы отдать его кровь-то мое. Ладно, в путь. Глава 125. Раз и навсегда. Вернувшись в поместье и попутно истребив несколько глаз демона-разведчика, я первым делом смыл с себя всю грязь и хорошенько подкрепился, попутно выслушивая новости от Рику. Он рассказал мне самые основные вещи. Тренировки столпов начались, и Танджира ушел к ним. Ко мне пару раз приходила Мицури. Мой ворона тоже принесла послание, у Буишики хотел встретиться. Судя по нитям, Мудзан уже почти нашел базу охотников. Мои действия по истреблению глаз, конечно же, не остались незамеченными. Это выиграет нам максимум день-два, и он явится сюда. Хотя, не исключено, что он уже знал, куда двигаться. По факту он сократил круг поиска всего до нескольких километров. Мог бы уже напасть. Чего тянул? Из-за смерти второй высшей луны? Не уверен. Сложно понять, что он задумал. Может быть, он был уверен в своей силе или создавал какое-то оружие, план. Может быть, копит армию, создает новых высших лун. Насколько я знаю, он мог силой мысли убивать демонов. Это бы сильно помешало мне. Однако он этого делать не стал, как и не пытался призвать их к себе. К тому же я до сих пор так и не понял, почему он не пытался нас выследить при помощи этого демона-разведчика раньше. Не ставил в расчет, столько вопрос. Мне явно не удастся понять мышление древнего социопата. Не исключено, что он настолько уверен в себе, что все это ему попросту не нужно. И на самом деле я бы не удивился. Что ж, на отдых времени явно не останется. Однако, не думаю, что битва затянется надолго, учитывая слабость демонов к солнцу. Я не сильно устал, так что справлюсь. Проблема все еще в моей силе. Но времени на поиски следующей высшей луны не осталось. Зато, к моему удивлению, на горе Фуджикаса не прибавилось еще демонов. Гёми постарался. Теперь я начал понимать, зачем их там собрали. Похоже, это и был тот самый козырь у Буишики. Он собирался скормить мне всех этих демонов для того, чтобы я смог стать сильнее. Ясно. Мои действия явно на многое повлияли. Не знаю уж, какой была бы история, если бы не я. Возможно, Мудзан бы не стал так активно действовать. Вопрос в том, смогли ли его вообще остановить. Впрочем, это было уже не важно. Сейчас важно то, смогу ли я. На других столпов даже не было смысла надеяться. Если они смогут его задержать, пока я становлюсь сильнее, уже хорошо. Присоединиться к охотникам было самым разумным решением, о котором я еще ни разу не пожалел. Они смогут выиграть мне время, надеюсь. К тому же, на горе было почти 150 демонов. Если перевести это в очки, то выйдет примерно 3 очка талантов. Вполне неплохо. Еще бы найти где-то штук 8. В теории, если смогу прикончить еще 2 луны, то может получиться. Вряд ли Мудзан нападет днем, либо завтра ночью, либо послезавтра. Обдумав свои действия, я собрался и отправил ворона у Буишики. Для начала предупрежу его о своем прибытии, а пока встречусь с Мицури и остальными. Вряд ли столпы помогут мне в повышении силы, но чем черт не шутит, да и стоит рассказать Шинобу про Дауму. Все же она так сильно мечтала о мести. Не знаю, как она отреагирует, но я должен был сказать обо всем. Ну, а потом заберу подарки у Буишики, пока не стало слишком поздно. Заодно прокачаюсь. Что касается Тамайо, судя по нитям, она уже была здесь, причем не абы где, а рядом с Шинобу, аура которой показалась мне немного странной. Что они вообще вытворяют? Все это меня напрягло, так что я сорвался с мета и тут же ринулся в поместье бабочки.